Глава 27. Когда лихорадочный озноб заставил зубы Нелли стучать друг о дружку, Катя притащила с кухни заимствованные у Матрёны льняные полотенца и бутыль с уксусом. Более часу просидела она, освежая пылающий лоб подруги холодными примочками. Добрая вдова и сама рвалась ходить за юным жильцом, пострадавшим от наводнения, но Катя по понятной причине ее не впустила. «Главное, доктора не зови!» — слабо попросила Нелли, когда движение кровати по волнам ненадолго остановилось. «Захочет сердце слушать своей железной трубкой, ну и в верхнем платье незаметно ничего, или даже в сорочке с кружевами. Да невелика мне печаль, если какой докторишка нас раскусит!» — озабоченно отозвалась Катя, отжимая полотенце. «Был бы толк, а я не верю этим лекарям, только и знают кровь выпускать. Упыри, одно слово. Или пиявок лепят, опять же кровь сосут. А в крови, между прочим, душа запрятана. Экая польза, когда твоей душенькой черные гадины обедают». «Отчего душа в крови? А где ж еще и быть? Сказывают, из-за этого люди-жиды никакого мяса с кровью не едят, ни говядины, ни курицы. Так разве у курицы или коровы есть душа? У них же нету. Непонятно тогда. Да, вправду в толк не возьмешь». Но тут кровать снова поплыла и плыла долго. Очень долго, до тех пор, покуда не прилетела огромная черная ворона. Насмешливого незнакомца, который опять оказался в комнате, ворона прогнала довольно быстро, размахивая крыльями. Странным было то, что ее черные крылья оказались искусно расшиты золотыми нитями, а еще разноцветными блестками и бусинами. «Я чаю мой свет! И ты такой же парень, как твой хозяин!» — прокаркала ворона. «Было тебе сказано, выдашь нас хоть кому-нибудь, зарежу. Поможешь — озолочу». «Да хватит ли у вас малолетних золота? У меня конь дорогой!» В голосе Кати зазвенела тоска. «Целой деревни стоит! Ай, молодец, девка, хорошая подруга! Да не кручинься, помогу, чем смогу, и не возьму я с тебя ни полушки. Это почему еще? Много будешь знать, скоро состареешь». Теперь ворона превратилась в носатую старуху с вышитой черной шалью на плечах. Глаза у нее были черные и неприятно острые. Старуха сидела у кровати и держала Нелли за руку. «Одно хорошо. Вижу, ела она что-то прежде, чем прозябнуть. Хорошую пищу ела». «Вот уж, хорошее так хорошее!» — Катя покривилась. «Шоколад этот сладкое с горечью». «Ай, какая удача! Ты, девушка, запомни, хорошая пища, она из колдовских краев. Первое — питье чайное. Его желтые люди собирают. Второе — питье кофе, что у черных людей водится. Третье — питье еда, шоколадовые бобы, что от людей сарацинов. Еще хорошо — длинное белое сарацинское пшено. Только его как раз не люди-сарацины в своей пустыне собирают, а те желтые люди. Растет сарацинское пшено по колено в воде, а иначе чахнет. Великая сила в шоколадовых бобах, чайных листьях, да сарацинском пшене. И от болезни могут уберечь, и больного поднять. Выходит, не впустую, господа, все чай дуют? Нет, девушка, это от ума. Вот и ты сейчас пойди, завари. Да вот этой травки в кипяток добавь. Катя поднимала Нелли за плечи, а старуха поила ее с ложки чем-то горячим, терпким на языке. Кровать стояла уже на месте, и неприятные пришельцы не тревожили сна.